Ласло взглянул на руки американца. «Что ты сделал со своей штуковиной?» «С револьвером?» «Отдал его твоему прекрасному арийцу. Как насчет приличной выпивки, а, скупердяй?» «Приличная выпивка будет на кое-каких условиях», — ответил Ласло как можно более суровым тоном. «Ты же знаешь, что сегодня придет Кароль. Давай проведем этот вечер в тишине и покое. Я нравлюсь Каролю», — заявил Франклин. Он открыл морозильник и вытащил бутылку житной. От теплого кухонного воздуха ее стекло тут же запотело. «Русский самогон». «Польский», — возразил Ласло. «Русские пьют бензин, солярку». «Ничего не имею против солярки», — сказал Франклин, засовывая бутылку в карман пиджака. «Можешь продолжать обжиматься с моей женой. Я тебя пристрелю потом». «Ты промажешь», — ответил Ласло, отворачиваясь обратно к разделочной доске. «Обязательно промажешь». Давний житель шестого округа, автор пьес «Скажи нет, скажи да» 1962, «Вспышка» 1966, «Король Сизиф» 1969, его первая пьеса на французском, и еще 13 произведений, хорошо принятых всеми, кроме критиков крайних левых или крайних правых, которые считали его работы удручающе независимыми. Бывший художественный директор театра «Арто» в Сан-Франциско, читающий лекции по драматургии восточноевропейской литературе в Сорбонне, понедельник и вторник после обеда, Ласло Лазар отбивал телятину и вспоминал, как познакомился с Читой Уайли однажды вечером 61-го в джаз-погребке на улице Сен-Бенуа. Когда та женщина, что стояла рядом с ним и резала овощи, жалуясь на бессонницу и прочие нелады со здоровьем, возникла из облака табачного дыма. Волосы коротко подстрижены, как у Джин Седерк в фильме «На последнем дыхании», и улыбнулась ему, садившемуся за столик вместе с полудюжиной других иммигрантов, бледных молодых людей с плохими зубами, которые крутили сигареты из рисовой бумаги и подтягивали выпивку как можно медленнее, отчаянно пытаясь сэкономить. «На последнем дыхании» — фильм Жана Люка Годара, 1959. Ее улыбка рассказала ему самое главное, что он хотел о ней знать, что она добра и не более таинственна, чем любой из его прежних знакомых. Иштван пригласил ее к ним за столик и нашел для нее стул, но говорила она именно с Ласло, склонившись к нему под визг саксофонов, и смеялась вместе с ним, и слушала его густо окрашенный акцентом французский. Судьба, конечно, если верить подобные вещи. Фатум. А потом, тогда же вечером, произошла еще одна встреча. Она представила ему короткострижного американца, высокого, длиннорукого, атлетически сложенного типа, с пристальным голубым взглядом фермера из голливудских фильмов. Франклин Шерман Уайли. Был всего лет на 5 старше Ласло, но, стоя позади Лоранс, рука на бретельке ее платья, в старой военной рубашке, заляпанной пятнами краски, которыми он гордился словно медалями, он излучал полное обаяние, мужественную уверенность в себе, которая была у Петера, но которой, как с прискорбием замечал Ласло, отчаянно не хватало в его собственной жизни. Когда они вышли на сверкающий звездами кислород Сен-Жермен и распрощались, стоя посреди узкой улицы, сердце Ласло, всегда легко воспламеняемое, вспыхнуло. Он, хотя желал их обоих, в мечтах целовал именно Франклина, который это скоро понял и с тех самых пор добродушно с этим мирился. На следующей неделе они вместе пошли на последнюю запись «Креппа» в исполнении Майкла Дули в театре Сары Бернар, а потом скрепили свою дружбу, всегда очень хрупкую конструкцию, если она опирается на три ноги, грандиозным походом в Сакрекер, встретив рассвет в баре рядом с Легаль и позавтракав свиными ножками с эльзасским пивом. Последняя запись Креппа, пьеса Сэмюэля Беккета, 1906-1989, написанное в 1958 году. Такой вот сценарий.